Действия никакого и удовольствия тоже, только дым один. То ли дело настоящее маршанское, закончил он и со смаком затянулся. Потом спросил он Сашку, куда тот путь держит. Сашка ответил, но зевота его одолевала. Так хорошо на верхней полке в тепле и сухости, что сосед, видя это, разговор прекратил. А Сашка заснул сразу, будто провалился. И только под утро выдался ему сон. Идет он с Зиной по полю тому овсяниковскому, но нет на нем ни воронок, ни трупов, ни танков сожженных, а чистое оно и зеленое от озими. Но перегораживает его почему-то речка какая-то, и до самого Овсянникова не дойти. А так охота туда добраться, самому посмотреть и Зине показать, как там немцы устроились, почему взять его не удалось. Но речка не пускает. Тут его и разбудил сосед. «Знаешь что, сынок, ты лучше до самой Москвы не доезжай. Здесь сойди. Почему же? Проверка документов на вокзале. Ну и что? У меня санкарта законная, все заполнено. Где ранила, какие эвакогоспитали проходил, печати везде. Да я в том не сомневаюсь, но все равно задержать могут и в военно-пересыльный пункт направить, а оттуда сунут в госпиталь, домой и не попадешь. Тебе мой совет, сходи в Останкино, это Москва уже, только окраина. Там на трамвай сядешь и куда хочешь доберешься. Тебе с Казанского надо. Так вот, туда тоже не ходи, а доезжай до Москвы третьей, что ли. А там уж на любой поезд, что в твою сторону. Понял меня? Понял. Спасибо за разъяснение. Мне, конечно, в пересылку ни к чему. Поезд уже замедлял ход перед этим Останкиным, и Сашка слез с полки, угостил рабочего табачком напоследок и, наскоро попрощавшись, двинулся к выходу. «Счастливого тебе пути, солдат, и главное — живым остаться!» — услышал он вслед. В проходе толпилось чуть ли не полвагона. Многие здесь выходить надумали. Наверное, все те, кому проверка документов ни к чему. А поезд стоял недолго, и Сашка уже на ходу выпрыгнул. Постоял он на перроне, огляделся. Неужто Москва — столица Родины? Думал ли он, гадал там, под Ржевскими теми деревнями, пред полем тем ржавым, по которому и бегал, и ползал, на котором помирал не раз. Думал ли, гадал, что живым останется и что Москву увидит? Прямо диво случилось. И не верится, наяву ли. И это ощущение чуда не покидало Сашку, пока шел к трамвайному кругу, обгоняемый спешащими на работу людьми. Людьми самыми обыкновенными, только не для Сашки, потому как были они в гражданском. Кто в пиджаках, кто в куртках, кто в плащах. И в руках у них не оружие, а у кого портфели, у кого свертки, и у каждого почти утренняя газетка из кармана торчит. Ну, а о женщинах и девушках и говорить не приходится. Стучат каблучками туфелек, кто в юбке и кофточке, кто в платьице пестром. И кажутся они Сашке нарядными, праздничными, будто из мира совсем другого, для него почти забытого, а теперь каким-то чудом вернувшегося. И странно ему все это, и чудно, словно и войны нет никакой, словно не бушует, не обливается кровью всего в 200 верстах отсюдова, горящий, задымленный в грохоте и в тяготе фронт. Но чем разительней отличалась эта спокойная, почти мирная Москва от того, что было там, тем яснее и ощутимее становилась для него связь между тем, что делал он там, и тем, что увидел здесь. Тем значительнее виделось ему его дело там. И он подтянулся, выпрямил грудь, зашагал увереннее, не стесняясь уже своего небритого лица, своей оборванной обожженной телогрейки, своей ушанки простреленной с торчащими клоками ваты, своих разбитых ботинок и заляпанных грязью обмоток, и даже Катюши своей первобытной, которую вынул сейчас, чтобы выбить искру и прижечь самокрутку.